Глава 10. Я понуро шел по ночной улице, и даже бурчание Муни не могло вывести меня из недовольного состояния. «Ну вот что ты куксишься, Генка? Фаулер-то прав!» — зудил Муня. «Психбольница — режимный объект, туда ночью нельзя. И вот как ты себе это представляешь? Всем нельзя, а тебя одного вдруг пустят?» Я нахмурился и не стал отвечать. Так-то он был прав, но все равно отвечать не хотелось. На улице было зябко, и я поежился. «Ты пойми, Генка!» Бормотал что-то там Моня, но я его уже не слушал. Чувство опасности взревело. Я оглянулся, и это было моей стратегической ошибкой. Потерял бесценные секунды. Откуда-то из-за угла выскочили люди. Сильный удар сбоку, второй сзади, мешок на голову, и мир накрыла темнота. Приходил в себя я долго и тяжело. «Генка, Генка, ты меня слышишь?» Мерно бубнил Моня на одной ноте. «Ну, Генка, Генка, ну вставай, Генка!» «Ух!» Схватился я за голову и попытался стащить мешок, но не тут-то было. «Генка живой!» Обрадовался Моня. «Что это?» Проклятый мешок не поддавался. «Тебе на голову надели мешок и завязали!» Деловито пояснил Моня. «Я это понял!» Нетерпеливо сказал я, закипая. «Что тут было?» «На тебя напали!» Начал Моня, но, ощутив мое бешенство, тут же поправился. «Пятеро мужиков, двое ударили тебя, накинули мешок, связали и притащили сюда!» «Но у меня руки развязаны», — покрутил кистями я. «Так тебя на цепь посадили», — обрадовал меня Моня. Я попытался сорвать мешок. С какой-то миллионной, что ли, попытки это получилось. Крепко узлы вяжут, гады. Я огляделся. Находился я в каком-то подвале. Сыро, грязно, воняет. Сидел на полу. Одна моя нога была прикована толстой цепью к скобе в стене. «Как собаку на цепь посадили», — мелькнула мысль. Я встал, прошелся по периметру, насколько позволяла длина цепи. Лязгнул металл, в оглушительной тишине особенно громко. Меня аж передернуло. «Ты их хорошо рассмотрел?» — спросил я Моню. «Что они говорили? Рассказывай давай!» «Ничего особо не говорили», — огрызнулся Моня. «Я тебе все уже рассказал. Один бородатый такой, только спросил, мол, не убили ли они тебя. А то грач шкуру спустит». «Грач?» — удивился я. «Это кто?» «А я почем знаю?» — буркнул Моня. «В мою бытность все больше себя князьями да королями называли. Не то, что сейчас. Рыбы, грачи, жабы». «Единорожки?» — хмыкнул я, не удержался, хотя обстановка и не располагала. Видать, нервная. Но потом спросил. «Моня, тебе не видно сквозь камень? Там сильно штырит этот скобы вошел. Раскачать я смогу, как думаешь?» «Даже не думай», — через пару секунд заявил Моня, вернувшись. «Эти скобы еще 100 лет назад делали. Они насквозь мурованы, намертво. Их разве что только со стеной вынести можно». Договорить Моня не успел. Дверь с грохотом распахнулась, и в подвал вбежали несколько человек. Один бородатый, заросший мужик моментально дал мне оплеуху. «Кто дозволил мешок снимать, а?» Моя голова ошмотнулась. Соответственно, ответ я не дал. «Отвечай, коли тебя старшие спрашивают». Вторая оплеуха заставила мои зубы так клацнуть, что я чуть не откусил язык. Пока отходил от удара, в подвале появился еще один человек. Передо мной щерился в злой улыбке дядя Коля. «Ты, щенок, я тебе что сказал делать?» От его первоначально ласкового вида не осталось и следа. «Отвечай!» — пнул меня бородатый. У меня аж в ушах зашумело. «Я тебя что просил, а? Я же тебя по-человечески просил, а ты...» В голосе дяди Коли прорезались истерические нотки. Он шумно втянул носом. «Грач, давай я ему ухо отрежу», — предложил бородатый. «Или глаз выколю». «Погоди, пузырь», — усмехнулся дядя Коля, грач. «Это мы завсегда успеем. Пусть сперва ответит, узнал или не узнал». «Ты о спрятанных миллионах моего отца?» — с наивным видом спросил я. Очевидно, дядя Коля грач не посвящал своих подельников в подробности данного вопроса, потому что они сразу полезли с вопросами и претензиями. Завязалась ссора. Обозленный дядя Коля врезал мне так, что подвал поплыл у меня перед глазами. Все, дальше не помню. «Геннадий, Геннадий!» Кто-то осторожно тряс меня за плечо. Сознание возвращалось, но открывать глаза не хотелось. Хотелось забиться в какую-нибудь норку, укрыться одеялком и чтобы никто не видел. «Геннадий!» Опять занудел кто-то. «Поднесите ему нюхательную соль. Так он быстрее очнется», — советовал второй голос, более резкий. «Секунду, подайте-ка флакон. Да-да, вот так», — удовлетворенно сказал голос, И тут мне под нос шибануло такой вонищей, что я уж зашелся в приступе кашля. Фух! Попытался оттолкнуть вонючку от себя, аж слезы на глаза выступили. «Геннадий, вы очнулись, и это хорошо!» Удовлетворенно констатировал голос. Я сфокусировал расплывающееся зрение. Передо мной на корточках сидел Фаулер. «Вы?» Я так удивился, что даже забыл о своем плачевном состоянии. «Да, слава богу, успели!» Облегченно вздохнул он. «А как?» Удивился я и опять зашелся в кашле. «Потом, все потом!» Махнулся Фаулер. «Уходим и быстро! Тех мы вырубили, но вдруг их было больше! Геннадий, вы на ноги встать можете? Давайте-ка попробуем! Осторожно! Опирайтесь на меня!» Я с трудом опираясь на руки Фаулера, встал на дрожащие ноги. «Угу!» — кивнул я. «А идти сможете?» — продолжил допрос Фаулер. Я сделал шаг и чуть не завалился. «Я держу, не торопитесь!» — сказал Фаулер и подхватил меня под руку. С другой стороны подхватил второй мужик. «Нет, я сам», — не согласился Фаулер. «Подрезов, вы лучше идите-ка вперед и дорогу смотрите». Второй мужик, Подрезов, бросил меня, вытащил наган и убежал, а я, поддерживаемый Фаулером, поплелся вперед. «Вы сильно головой ударились», — сообщил мне Фаулер и озабоченно спросил. «Вас не тошнит?» «Нет», — прохрипел я. «Голова только кружится, и говорить трудно». «Ничего, главное отсюда выйти, а там мы вам уже доктора вызовем», — успокоил меня Фаулер. Наконец, когда я уже устал до такой степени, что хотелось упасть прямо на каменный пол и умереть, мы вышли наружу. Холодный ноябрьский воздух охладил разгоряченное лицо. Боль понемногу начала отступать. Нет, не ушла, а стала менее острой. Хотя, когда я попытался вздохнуть полной грудью, то не смог, закашлялся. Да, видать, били меня здорово. «Интересно, куда делся Моня?» Я покрутил головой по мере возможности. Одноглазый призрак моментально появился прямо у меня перед глазами. «Туточки я!» — сказал Моня и замялся, воровато зыркая на меня. Уже зная его, сразу стало понятно, что он что-то натворил. «Говори!» — строго прохрипел я, следя за тем, чтобы Фаулеру в это время что-то сказал в Подрезов, и он меня не слышал. «Да что тут говорить?» Заявил Моня, но я скрючил такую зверскую рожу, что ему пришлось рассказывать все, как было. В общем, что-то эдакое я примерно и подозревал. Увидев, как меня в бессознательном состоянии избивает дядя Коля, прям сапогами по ребрам, оттого и дышать трудно, хоть бы переломов не было. Моня не на шутку перепугался и, пометавшись немного по подвалу, принял, по его мнению, единственно верное решение – устремился к Фаулеру. Уж не знаю, откуда он адрес знал, хотя Енох, может, говорил. Но когда Моня появился у Фаулера, перед ним встал второй вопрос. Как объяснить Фаулеру, что делать, если тот одноглазого призрака не видит и не слышит? Но Моня с честью решил и эту задачу. Когда Фаулер по обыкновению устроился в своем любимом кресле, закурил сигару и принялся читать свежий номер журнала «Советское искусство», Моня уронил ему прямо в раскрытый журнал листок от календаря. У Фаулера, как оказалось, была привычка каждое утро, отрывая листы календаря, не выбрасывать их, а складывать на этажерку. Потом его домработница забирала себе некоторые листы со стихами и рецептами. И вот Моня стащил один лист и бросил его Фаулеру прямо на развернутый журнал. Фаулер удивился, решил, что сквозняк. Он отложил листик в сторону и продолжил читать. Тогда Моня бросил ему еще один листик, и так несколько раз. Когда удивленный Фаулер поднял глаза, его взгляду предстала странная картина. Календарный листик с этажерки внезапно поднимается в воздух, перелетает примерно полметра и пикирует Фаулеру прямо в журнал. Тут надо отдать должное, Фаулер не растерялся и быстро задал главный вопрос. «Кто вы? Если хотите пообщаться, у меня есть спиритическая доска». В ответ все отложенные Фаулером листики взмыли вверх, затем, как ни в чем не бывало, опустились обратно. Фаулер торопливо подхватился, втайне радуясь, что настоящий дух решил пообщаться с ним. В то, что он стал медиумом, Фаулер, как разумный человек, не верил. Когда доска была разложена на столе и стрелка помещена по центру, Моня принялся указывать буквы. Через пару минут перед Фаулером, который каждую букву лихорадочно записывал в тетрадь, сложилось послание. «Меня послал Гена Капустин. Беда. Адрес Скворечникова, 8». «Подвал! Торопитесь! Убивают!» Фаулер не стал тянуть время. Быстро сориентировавшись, он кликнул Подрезова, который жил с ним по соседству, на одной лестничной площадке, и у которого тоже был наган, и они рванули в переулок Скворечникова искать подвал в доме 8. Когда они влетели в подвал, бандиты уже прекратили избивать меня. Более того, там остались двое, видимо, для охраны. Остальные куда-то ушли. Вырубив охранников, фаулеры, подрезав, забрали меня и увезли к фаулеру на квартиру. «Знаю, что будешь ругаться, но зато они тебя спасли», — агрессивно заявил Моня и отвернулся, заранее надувшись. «Приехали», — одновременно с Моней проговорил подрезав, который сидел за рулем автомобиля. «Геннадий, просыпайтесь», — сказал фаулер. Он, видимо, решил, что я сплю, а я просто прикрыл глаза и слушал рассказ Мони. «Ага», — сказал я и начал вылезать из кабины вслед за ним. На заборчик у подъезда внезапно села сорока и с ненавистью уставилась на меня. Я цапнул хрустальный кулон. Слава богу, мои похитители его не сорвали и не разбили. Вид он имел дешевый, да и был, собственно говоря, копеечным. Тому и не покусились. Вытащил его из-под рубахи наружу. Сорока гневно зыркнула на меня, на кулон, злобно застрекотала и резко упорхнула куда-то вверх. Я аж выдохнул. Все-таки прошлое воздействие не прошло зря. Эдак я скоро от каждой печушки или лягушонка шарахаться буду. Я вздохнул и, поддерживаемый фаулером, поплелся к нему на квартиру. Там меня уложили на диван, вызвали доктора. Пока он не приехал, возбужденный фаулер начал рассказывать. «Вы представляете, сижу себе спокойно, читаю журнал и тут...» «По-другому он не мог обратить ваше внимание», — перебил фаулера я. «Пришлось разбросать листики с календаря». «Вы знаете?» — опешил фаулер, но быстро взял себя в руки. «Впрочем, что я за вопросы задаю? Конечно, знаете». Он возбужденно принялся ходить вокруг дивана, на котором лежал я. «Дух, которого вы прислали, он молодец!» — выпалил фаулер и экспрессивно продолжил. «Мало того, что он меня привел, он все прямо четко так донес. И с доской разобрался, и адрес верно указал». Я посмотрел на горящие счастьем глаза фаулера и усмехнулся про себя. «Я представляю, каково ему быть в этом их тайном обществе, где все завязано на спиритизме, и при этом не иметь даже минимальных способностей медиума. То есть быть тем человеком на побегушках, человеком второго сорта, который хоть и выполняет важную работу, хоть и вроде как при руководящей верхушке, а все равно второй сорт. И тут внезапно оказывается, что с ним вполне могут разговаривать духи. Да еще как! Дух пришел и попросил помощи для другого человека. Он побежал на помощь и спас его. Кому, расскажи, не поверят». «Вот видишь, Генка, вот видишь», — заверещал Моня, кивая на фаулера и прерывая мои мысли. «Вижу», — проворчал я недовольно. «Простите, что?» — переспросил фаулер. «Это я не вам», — сказал я. «Я правильно понимаю, дух в этой комнате?» Глаза фаулера загорелись. «Вы же с ним разговаривали сейчас, да?» «Был», — сказал я, — «но ушел». «Ты врун», — возмутился Моня и замерцал, словно неисправная лампочка на китайском приборе. «Зачем говоришь неправду? Вот я сейчас опять листы раскидаю, и как ты будешь в его глазах выглядеть, а? Хочешь проверить? Хочешь?» «Это одноразовый дух, если можно так выразиться», — соврал я, не обращая внимания на возмущение Одноглазого. «Он выполнил свою функцию и ушел». «Вот как?» — заинтересовался фаулер. «Вы даже и так можете? Это же все медиумы могут». Хотел я по обыкновению пожать плечами, но забыл о побоях и зашипел от боли в потревоженном плече. От дальнейших расспросов спас меня доктор, который наконец пришел. Фаулер вышел его встречать, а я прошипел Моне. «Чтоб ни звука, если не хочешь расстаться со мной». «Но Генка...» — начал Моня, но я оборвал его. «Потом!» И хорошо, что вовремя. В этот момент в комнату вошел доктор. Благообразный пожилой мужчина, высокий, подтянутый, с бородкой, как у Дзержинского. Он был в белом халате, который был не просто белым, а кипенно-белым, и накрахмален так, что об складки можно было порезаться. Не обнаружив у меня переломов, доктор сделал укол, выписал мне какие-то мази и припарки и отбыл. «Пойду-ка я домой», — кряхтя сообщил фаулеру я. «В таком состоянии?» — скептически покачал головой тот. «Живете вы, как я понял, далеко, а сил у вас сейчас немного. Кстати, вы хоть ели сегодня?» От этих слов в животе у меня заурчало. «Ха-ха, вот видите?» – рассмеялся фаулер. «Сейчас я гляну. Там на кухне груша. Это моя домработница обычно оставляет ужин. Я часто задерживаюсь на собраниях общества и ужинаю за полночь. Сейчас я гляну». «Нет, не надо. Не утруждайтесь», – попытался остановить его я. Я таки пойду. Дела у меня. Откладывать их нельзя. Вдруг на вас опять нападут, выложил последний аргумент Фаулер. Они же могут и слежку за домом установить. Теперь я знаю, что они меня пасут. Почую заранее, твердо сказал я и поднялся на ноги. Вам спасибо огромное, товарищ Фаулер. Вы спасли мою жизнь. О причинах, по которым они вас похитили и пытали, вы все равно мне не расскажете. Я ведь правильно понял? Вздохнул Фаулер. Расскажу, но не сейчас, пообещал я, поднимаясь. Попрощавшись, я вышел на улицу. Был очень-очень поздний вечер, почти ночь. На улице было светло от щедрой россыпи крупнозернистых звезд в небе. Не до конца еще полная луна светила, как сумасшедшая. После обезболивающего укола боль ушла, и я теперь шел вполне даже бодро. Об этом происшествии напоминали только синяки да разбитая губа. Я хотел послать Моню вперед, в разведку. Все-таки Фаулер был прав. И дяди Колин и подельники, не найдя меня в подвале, вполне могут следить за флигелем или даже взять его штурмом. Но его нигде не было. Обиделся. Зря я на него рыкнул. И спасибо одноглазому не сказал. Ну ладно, я его уже знаю. Он сейчас немного подуется, а потом все равно вернется. Захочет же Еноха потроллить. Дескать, о, какие приключения были, и я опять хозяина спас. Тогда я извинюсь, и мы помиримся». С такими миротворческими мыслями я шел по засыпающему городу, чутко присматриваясь вокруг. Из-за того, что не было Мони, приходилось напрягать все органы чувств. Второй раз в ловушку попадаться глупо. И, кстати, на повестке появилась новая задача. Нужно заиметь себе наган. А задачу завтра Фаулера. Моня вынырнула из воздуха так неожиданно, что я чуть не заорал. «Фух, это ты!» – выдохнул я, пытаясь унять бешеное сердцебиение. «Напугал!» «Ты где был?» «Генка!» Возбужденно замерцал Моня. «Я остался там, на квартире, послушать. В общем, слушай. Только ты ушел, а из другой комнаты сразу вышла какая-то толстая баба. Точнее, дамочка. Они поговорили, и Фаулер ей все рассказал». «Может, это жена его была?» «Нет, она старая и толстая», запротестовал Моня. «Таких в жены не берут». «И что?» «А потом Фаулер такое и говорит, что это конкуренты из другого общества тебя избили. А баба эта сказала, что когда ты вернешься из соседней губернии, тебя сразу начнут учить боксу. Иначе ты не сможешь выполнить задание». «Что за задание?» – спросил я. «А я откуда знаю?» – возмутился Моня и вдруг воскликнул. «Ой, смотри!»